38. Уиллоу. Вооружившись новой информацией, которую обнаружил Виктор, братья Воронины приступают к активным действиям. Завтрак официально окончен. Виктор берет компьютер наверх и практически баррикадируется в своей комнате, чтобы заняться исследованиями, пытаясь узнать как можно больше об Илье Петрове. У Мелиса и Ренсома нет таких ресурсов, как у него, или невротической склонности их использовать, поэтому они проводят разведку более традиционными способами, проверяя слухи и прибегая к нескольким услугам, чтобы узнать, смогут ли они раздобыть информацию об этом парне на улице, не привлекая к себе внимания. Они тратят на это остаток дня, а я стараюсь держаться подальше, не желая вмешиваться в это дело и рисковать прервать кого-нибудь из них. Как бы я ни переживала из-за того, что покидаю их, и все это, возможно, скоро закончится, я знаю, что для ребят важно сделать это и сделать правильно. Ведь если Илья придет за ними раньше, чем они смогут до него добраться, это может обернуться неприятностями. Их трое, и я уверена, они хорошо сражаются вместе. Но все же не хочу, чтобы кто-нибудь из них пострадал. Я со своей стороны стараюсь не думать слишком много. Какое-то время я провожу в комнате Ренсома, зависая в телефоне. Затем разыскиваю свою одежду и другие вещи, которые раскиданы по всему помещению склада. Позже днем я принимаю душ в их ванной, пробегаюсь пальцами по их вещам на полках, отмечая мелочи, которые выделяют каждого из них, будто пытаюсь сохранить воспоминания в памяти. Время с ними было хаотичным и странным, и я не могу отрицать. Какая-то часть меня беспокоится, что когда я вернусь к своей обычной жизни, то вдруг осознаю, что все это был сон или типа того. Раньше мне показалось бы благословением обнаружить, что это был какой-то ночной кошмар, от которого я смогла проснуться. Словно этих событий никогда и не было. Но теперь я думаю, что буду скучать по ним. Скучать по этому времени. Я одета и, обсыхая после душа, сижу, скрестив ноги на кровати Ренсома, когда он просовывает голову в комнату. Сейчас уже ранний вечер, и мой желудок урчит, напоминая, что после сэндвича с бананом и арахисовым маслом я съела на обед только яблоко, так как не хотела беспокоить Мелиса и Ренсома, которые большую часть дня трудились на кухне. Ренсом улыбается, услышав урчание, и, приподняв бровь, бросает взгляд на мой живот. «Эй, ты только глянь!» «Как раз вовремя», — говорит он. «Мы заказали кучу еды, чтобы отпраздновать». «Что празднуем?» — спрашиваю я, поднимаясь, чтобы последовать за ним вниз. «Мы добыли имя, и теперь разрабатываем план, чтобы убрать Илью», — отвечает он. «Это достаточная причина». Мы заходим на кухню, и от запаха еды живот урчит еще громче. На столешницах разложено огромное количество блюд, и по их разнообразным ароматам я догадываюсь, что они из моего любимого индийского ресторана. Большое блюдо с самосой. Жареное или печеное тесто с начинкой. Размеры и форма различны, но наиболее распространенное в виде треугольника. Часто подается с соусами. Контейнеры с тикка-масалой. Тикка-масала – блюдо индийской кухни. Тикка – это кусочек. Речь идет о кусочке мяса. Это может быть курица, индюшатина или ягнятина. Говядина в индийской кухне традиционно не используется по религиозным соображениям. Масала – это смесь пряностей. Кормой. Блюдо индийской кухни, распространенное также в Центральной и Западной Азии. Для приготовления кормы необходимы йогурт или какой-либо другой молочный крем, ореховая или семечковая паста, а также кокосовое молоко. Постоянной составляющей этого блюда является также приправа карри. И курицей в масле, а также целая тарелка с чесночным нааном. Традиционная свежеиспеченная индийская лепешка с чесноком. От одного взгляда на все это у меня слюнки текут, и я бросаю взгляд на Виктора, понимая, что, скорее всего, выбирал он. Он единственный, кто знает обо мне все. Думаю, он видел, как я заказывала еду в этом заведении, когда наблюдал за мной по камерам. В последний раз я делала это в тот вечер, когда, наконец, решила начать тратить их деньги. Помню, как убеждала себя, что заслужила удовольствие после всего, через что эти люди заставили меня пройти. Каким-то странным образом кажется уместным, что именно эта еда сейчас стоит на столе. По какой-то причине меня даже не пугает и не злит мысль о том, что Виктор шпионил за мной, чтобы узнать, какую еду я люблю. Это почти мило в каком-то чудаковатом смысле. Очень по-викторовски, если можно так сказать. «Хватит пялиться!» — ворчит Мелис, отодвигая для меня стул. «Садись и ешь, а то остынет!» «Хорошо», — говорю я, улыбаясь и занимая свое место. Виктор раздает тарелки, и мы накладываем на них еду. Зачерпываем рис из большого контейнера в центре стола. Затем добавляем разные виды карри и берем наан. Все пахнет изумительно. И я с удовольствием набрасываюсь на еду, издавая тихие звуки наслаждения от пряного пикантного вкуса. Пока мы едим, я ловлю себя на том, что оглядываю стол, наблюдая за каждым из парней, непринужденно болтающих между собой. Я отчетливо представляю, как они втроем ели так раньше. Может, не эти блюда, конечно, а заказывали пиццу или что-то в этом роде, передавали коробку по кругу и наполняли тарелки. Как единое целое, как семья. Вик сказал, что лучше быть одному, чем с кем-то, кто может причинить тебе боль. И, услышав историю Мелиса об их отце, я поняла, почему. Но, по правде говоря, я не думаю, что ему когда-нибудь придется остаться одному. По крайней мере, до тех пор, пока двое парней, сидящих напротив него за столом, все еще живы. Они прикроют его спину, несмотря ни на что. Увы, немногим так везет. Братья очень разные, но эти различия, кажется, только сближают их, а не отдаляют друг от друга. Я наблюдаю, как Виктор аккуратно выкладывает на тарелку маленькие кучки карри, раскладывая их отдельно друг от друга и используя наан, чтобы не испачкать пальцы. Рэнсом просто наваливает еду, не обращая внимания, соприкасается ли корма с тикка масалой. У Мелиса в руке самоса, и он макает ее в соус, который, как я знаю, безумно острый. Затем откусывает кусочек и даже не морщится. Рэнсом тянется за добавкой курицы в масле, и немного соуса попадает между его тарелкой и контейнером на столе. «Обязательно так делать!» — морщится Вик, прожевывая и проглатывая свой аккуратный кусочек. «Ага, еще как!» — отвечает Рэнсом, но сам с улыбкой наводит порядок. «Ты же знаешь, я из нас самый неряшливый!» «Нет, это не так!» — возражает Вик. «Мелис самый неряшливый!» «Отвали!» — ворчит Мелис, но в его голосе нет злобы. «А ты знаешь, так и есть! Он тот еще неряха!» — говорит Рэнсом, глядя на меня. И в его голубых, как океан, глазах пляшет веселье. Когда мы росли, у нас дома висела его фотография. Это была любимая фотография мамы. Заткнись нахрен, Рэнсом! Ну, конечно, Рэнсом ни хрена не затыкается. Он просто невинно улыбается своему брату. На той фотографии он весь в пудинге, как будто он просто сунул руки в миску и решил размазать его по щекам. Рэнсом визуализирует это движение, опуская руки в невидимую миску с пудингом, а затем вытирает ими лицо. Я не могу сдержать смех, вырывающийся из груди. Трудно соотнести это с нынешним образом Мелиса. И я могу только представить, каким милым он, должно быть, был тогда. Даже Вик слегка улыбается, чуть-чуть приподнимая уголки рта. «Тогда ему очень нравился пудинг», — тихо говорит он, глядя на меня. «И что?» «Эта хрень вкусной была, вот и все», — пожимает плечами Мелис. «Но раз уж мы тут всякое постыдное дерьмо перебираем, то спроси Рэнсома о его первом свидании». Радостное выражение лица Рэнсома немного увядает, и он качает головой. «Не, об этом нам говорить не обязательно». «А я вот думаю, что обязательно», — возражает Мелис, резко ухмыляясь. «Ты же хотел покопаться в прошлом, Вик? Окажи мне честь». Я почти ожидаю, что Виктор откажется. Но вместо этого он сразу вступает в разговор. «Рэнсому было 12», — начинает он. 13, перебивает Рэнсом. Виктор бросает на него быстрый взгляд. «Рэнсому было 12», — повторяет он. И я определенно верю, что из них двоих Виктор лучше помнит точный возраст. И он влюбился. Ее звали Никола. И волосы ее были, как атласная наволочка. «Иисусе!» — стонет Рэнсом. «Стоит провести одно сравнение, И оно преследует тебя всю твою гребаную жизнь!» Он вскидывает руки, словно защищаясь. «Это была самая мягкая вещь в нашем доме, понимаешь? Я понятия не имел, с чем еще сравнить!» Я смеюсь и протягиваю руку, похлопывая его по плечу. «Очень поэтично!» Вик рассказывает остальную часть истории, как Рэнсом пригласил эту девочку пойти с ним в кино, но не подумал о транспорте. Поэтому в итоге они прошли 4 мили под дождем и полностью пропустили фильм. Ее отец забрал ее из кинотеатра, а Рэнсома оставил там, заканчивает он. После еще нескольких историй с едой почти покончено, все сыты и довольны. Рэнсом достает виски, и мы передаем его по кругу, продолжая болтать. Напиток обжигает, и от нескольких глотков у меня слегка кружится голова. Но в то же время это приятно. Я никогда раньше не делала ничего подобного. Не сидела просто так, не рассказывала байки и не пила. Самым близким к этому событию была вечеринка братства. И мне даже не хочется думать о том, чем она для меня закончилась. После полноценной уборки, к большому удовольствию Вика, мы покидаем кухню и устраиваемся в гостиной. Виски у нас с собой, и мы продолжаем передавать его по кругу, пьем прямо из бутылки. Даже Виктор делает пару глотков, хотя перед каждым нервно протирает горлышко и морщится. С каждым глотком мне становится немного теплее. Я ощущаю себя более расслабленной. Чувствую, что захмелела, хотя это не только из-за алкоголя. Это из-за атмосферы в комнате. Из-за того, как Рэнсом наклоняется чуть ближе, чем нужно, когда протягивает мне бутылку. Его пальцы касаются моих, и по моей руке пробегают искры. Из-за того, как низко звучит голос Мэлиса, когда он говорит и когда смеется. Из-за того, как Виктор наблюдает за мной, поглядывая в мою сторону всякий раз, когда я подношу бутылку к губам, упиваясь этим зрелищем точно так же, как я упиваюсь виски. Когда парни, наконец, перестают рассказывать друг о друге постыдные истории, разговор заходит о татуировках. «Помнишь первую татушку Мэлиса?» — спрашивает Рэнсом. «Те отвратительные потыкушки, которые он делал у себя в спальне?» — фыркает Вик. «Как такое забыть?» «Мы были уверены, что у него будет инфекция. Тату была красной и уродливой несколько дней подряд. И только потом, наконец, начала заживать». Мэлис хмыкает. «Все было не так уж плохо. Я тогда просто криворукий был в этом плане. Но все в итоге вышло как надо». «И ты стал лучше?» «Говорю я прежде, чем успеваю одуматься». Они все поворачиваются, смотрят на меня, и я слегка краснею. Но не знаю, от смущения это или от выпивки. В любом случае, я права. Помню, как Мэлис работал на днях над своей татуировкой. Какой твердой была его рука, и как он даже ни разу не вздрогнул от боли. «Да», — наконец соглашается он, — «стал». «Теперь он, твою мать, весь в них», — говорит Рэнсом. «Я имею в виду, у нас у всех они есть, но не как у Мэла». Я уже видела Мэлиса обнаженным раньше и помню татуировки, покрывавшие его руки и спину, грудь и ноги. С тех пор я видела также кое-какие из татушек Рэнсома. Но у Виктора... «Ничего. Сколько татуировок у каждого из вас?» Спрашиваю я, выпрямляясь на стуле. Рэнсом встает и снимает рубашку, улыбаясь мне при этом. Я и раньше видела его топлес, так как мы живем в одной комнате. Но я в полной мере наслаждаюсь тем фактом, что теперь мне позволено открыто изучать его. Я наклоняюсь вперед, чтобы лучше рассмотреть. Все его татуировки черные, за исключением одной — на внутренней стороне руки, выполненной в зеленых и белых тонах. Это цветок. И когда я приглядываюсь, то понимаю, что это какая-то разновидность лилий. Стебель цветка обвивается вокруг его руки, спускается к запястью, опоясывая его. Я замечаю шипы, которые не касаются самого цветка, отчего он кажется нетронутым, почти девственно чистым. Любимый цветок нашей мамы. Объясняет он мягким голосом. Сердце сжимается от любви и боли в его голосе, и я встаю со стула, чтобы подойти к нему поближе. Остальные его татуировки не такие значимые и не такие большие. Как и у Мэлиса, У Ренсома есть и такие, которые представляют собой просто линии и узоры, выполненные черными чернилами. Они опутывают другой его бицепс и предплечье. Более крупный фрагмент покрывает спину и выглядит, как изогнутые ветви дерева, в которые вплетены цветы. Красивые, похожие на резкие черные линии. Я протягиваю руку, нежно проводя по ним пальцами. Ренсом вздрагивает, и когда смотрит на меня, его сине-зеленые глаза будто бы горят. «Что ты об этом думаешь, ангел?» «Они прекрасны», — шепчу я. Его губы искривляет улыбка, придавая ему мальчишеский и даже немного застенчивый вид. «Спасибо. Я рад, что они тебе нравятся». «Твоя очередь, Мелис», — говорит Виктор. Мелис встает следующим и снимает с себя футболку. Я втягиваю воздух, и хотя мне уже довелось видеть его обнаженным, этот раз кажется другим. Тогда мы оба были другими, и ситуация была другой. Тогда он обнажился для какой-то другой женщины, а теперь для меня. Глупо, ведь он снимает футболку только для того, чтобы показать мне свои татуировки. Но я все равно не могу отделаться от этой мысли. Вся верхняя часть тела Мелиса испещрена чернилами. Я уже знаю, что одну из татуировок он сделал в честь их матери. Ее имя и дату смерти на руке. Но остальные еще более загадочны. Я смотрю на ту, над которой он работал, когда я нашла его в той каморке на днях. И замечаю, что на самом деле это не какой-то случайный рисунок. Эти изображения и формы, завитки и линии представляют собой какой-то почти организованный хаос, который, похоже, весьма соответствует тому, каким Мелис является большую часть времени. Линии четкие и острые, но в них есть и несколько нежных изгибов, крошечные исключения, рассеивающие тьму. Интересно наблюдать за ростом его способностей как художника. От более старых и грубых работ, немного или даже сильно поблекших с возрастом, в зависимости от их качества, до более новых, которые выглядят четче. Некоторые из татуировок спускаются вниз, скользят по его бедрам и передней части живота, исчезая за поясом брюк. И мое лицо слегка краснеет, когда я вспоминаю, что его член тоже покрыт татуировками, если не ошибаюсь. Их так много. Наконец выдыхаю я, но не протягиваю руку, чтобы дотронуться до Мелиса, как было с Ренсомом. «Мне нравятся татуировки», — просто говорит он, пожимая мускулистым плечом. «Это вызывает у меня улыбку. Я понимаю, почему. Они тебе вроде как идут». Не знаю, как описать, но что-то в этих рисунках просто гармонирует со всей его... Ну, в общем, с ним. Мелис ловит мой взгляд, и в этот момент он совсем не выглядит по-мальчишески, как Ренсом. В его серых глазах мелькает нечто горячее и собственническое, словно мое одобрение что-то для него значит. Затем он отводит взгляд от меня и, подняв подбородок, смотрит на Виктора. «Теперь ты?» Я почти ожидаю, что Виктор откажется, хотя именно он предложил Мелису показать татуировки. Но, к моему удивлению, он встает и снимает футболку. В отличие от Мелиса и Ренсома, которые просто сняли свои и бросили на диван, он делает это с гораздо большей аккуратностью. Одной рукой стаскивает свою темную Хенли. Футболка с коротким рядом пуговиц, идущим от шеи до груди, как у Пола. В отличие от Пола, не имеет отложного воротника. А затем складывает ее и кладет на диван. Когда он выпрямляется, я ловлю себя на том, что смотрю на него с изумлением. Я всегда видела его только полностью одетым. И теперь, когда, наконец, смотрю на него без рубашки, меня поражает, какой он накачанный. Конечно, это и близко не похоже на гору устрашающих мышц Мелиса. Но Вик гораздо более мускулистый, чем я ожидала. Пусть он все время торчит за компьютером, он явно не слабак. Становится очевидно, что когда дело доходит до рукопашной, Виктор определенно может за себя постоять. В голове вспыхивает воспоминание о том, как он расправился с Карлом в моей квартире. Я своими глазами видела, какой смертоносной может быть его безжалостная, почти роботизированная точность в сочетании с физической силой. Почти неосознанно подхожу ближе к Виктору. Любопытство сжигает меня изнутри. Замечаю несколько новых татуировок, но многие из них выглядят старыми и очень грубыми. Они совершенно другого стиля, чем те новые. И я склоняю голову на бок, переводя взгляд с него на Мэлиса и сравнивая их. «Это ведь не Мэлис сделал», — наконец говорю я, — «верно?» «Нет», — признается Вик, — «не он». Я протягиваю руку, словно собираюсь дотронуться до одной из старых татуировок, но затем останавливаюсь, так и не дотянувшись до его плеча. Вик никогда не прикасался ко мне, а я никогда не прикасалась к нему. Не знаю даже, целенаправленно он так поступал или это чистое совпадение, но отчетливо осознаю, что эту черту мы пока не переходили. Поэтому вместо того, чтобы дотронуться до выцветших чернил пальцами, я просто смотрю. Тату выглядит как почти исчезнувший синяк. Темный, пятнистый. Хотя раньше, наверное, была крестом или каким-то другим символом. Это определенно сделал любитель, а не профессиональный татуировщик. «Ты сам их сделал?» Тихо спрашиваю я, поднимая голову, чтобы посмотреть на Вика. Он секунду смотрит на меня, затем качает головой. «Отец», — говорит он, — «давным-давно». В его голосе нет эмоций, но я все равно чувствую тяжесть в его словах. Все, что связано с их отцом, пропитано болью и насилием. Мэлис рассказал мне, что их отец пытался сделать из Виктора идеального воина, своего заместителя, что он, по сути, пытал его, чтобы сделать достаточно сильным для этой роли. В этой истории наверняка есть нечто большее, о чем мне, скорее всего, мог бы поведать сам Виктор. Только он смог бы рассказать, что пережил в руках своего отца. Хотя я не уверена, что он когда-нибудь сможет это сделать. Единственное, что я получила от него, это смутное ощущение, что кто-то, кого он любил, причинил ему боль. И теперь мне интересно, что символизируют эти татуировки. Их нанесли, чтобы нанести еще больше вреда? В качестве клейма, чтобы Вик не мог забыть, кому принадлежит и на кого должен работать? Не знаю, но я вдруг осознаю, что ненавижу их отца, человека, которого никогда не встречала. А еще безумно рада, что братья прикончили его. Мэлис был прав. Он действительно это заслужил. Мне очень жаль. Шепчу я, не сводя с Виктора пристального взгляда. Я не уверена, известно ли ему о том, что рассказал мне Мэлис, и мне почти стыдно, что я знаю о нем то, о чем он сам мне не рассказывал. Но потом вдруг вспоминаю, что Вик знает обо мне почти все, а я с ним тоже ничем не делилась. Так что, возможно, это все не важно. Он кивает и отводит от меня взгляд. Выражение его лица непроницаемо. «Отец оставил на нас свой след во многих отношениях», — говорит Рэнсом, нарушая тяжелое молчание. «Может, именно поэтому мы все сделали татуировки в честь мамы, чтобы убедиться, что она тоже оставила свой след». Он опускает взгляд на цветок у себя на руке, и я улыбаюсь. Очевидно, что она оставила след в их жизни. Они так яростно хотели отомстить за ее смерть, а Мэлис был готов сесть в тюрьму за убийство их отца, лишь бы быть уверенным, что ей больше не придется иметь с ним дело. «Когда ты начал делать татуировки?» — спрашиваю я, откидываясь на спинку дивана и поглядывая на Мэлиса. «Когда попал в тюрьму, если посерьезки», — отвечает он. «В детстве я страдал фигней, как и многие другие ровесники, но тогда все было иначе. Большинство из этих...» Он поднимает ту руку, на которой нет постоянно дорабатываемые татуировки. Я набил, когда сидел. Какие-то от сокамерников, какие-то сам. Как насчет тебя? Рэнсом выгибает бровь, глядя на меня. У тебя есть какие-нибудь татушки, которые ты нам не показываешь? Я бросаю взгляд на Виктора, поскольку знаю, что он уже видел меня обнаженной по своим камерам, расставленным у меня в квартире. Черт! Да и Рэнсом тоже уже достаточно насмотрелся на меня, чтобы понимать. Мне скрывать нечего. И Мэлис тоже. У меня есть только шрамы. Но они не то же самое, что татуировки этих парней. Нет. Я качаю головой. Ты же знаешь, что нет. Я никогда раньше не задумывалась о том, чтобы ими обзавестись. И даже если бы решила, что они мне нужны, то вряд ли бы осмелилась их набить. Мелис издает глубокое ворчание. И когда я перевожу на него взгляд, то вижу, как в его грозных глазах что-то сверкает. Не говоря ни слова, он выходит из комнаты, направляясь к гаражу. Когда он возвращается, у него в руках тату-пистолет и все необходимое оборудование. Мои глаза расширяются, сердце начинает бешено колотиться. Для чего это? Мелис пересекает гостиную и останавливается перед диваном, на котором я сижу. Он берет меня грубыми пальцами за подбородок, приподнимая лицо так, чтобы я смотрела прямо на него. В его глазах появляется мрачный взгляд, собственнический, властный и голодный. «Я хочу отметить тебя», — говорит он тихим голосом, — «сделать тебе татуировку». Желудок делает сальто. Я не шутила, когда говорила, что не считаю себя достаточно храброй для подобных вещей. Хорошая девочка, которой я так долго пыталась быть, сказала бы «нет». У нее не хватило бы смелости сделать татуировку. Не говоря уже о том, чтобы попросить об этом кого-то вроде Мелиса. Но я не хочу отказываться. Я хочу согласиться на предложение. Хочу, чтобы он отметил меня. Хочу почувствовать боль и силу этого момента. Та же мысль, что весь день крутилась у меня в голове, проносится в ней и сейчас. Скоро все это закончится. Я вернусь к своей жизни. А они к своей. Так что пока, только сегодня, я могу побыть более смелой, чем обычно. Могу позволить себе это маленькое напоминание о них. Я делаю вдох, выдох, затем киваю. Ладно. Голод в глазах Мелиса разгорается еще ярче, а голос становится почти рычащим, когда он произносит «Снимай рубашку». Я чувствую, как Рэнсом и Виктор наблюдают за тем, как я стягиваю через голову свою рубашку с длинными рукавами. Во взглядах чувствуется голод. От их пристального внимания у меня мурашки бегут по коже. Шрамы выставлены на показ. Все это безобразие. Но по какой-то причине желание скрыть их не так сильно, как обычно. Никто из парней, кажется, не обращает на них внимания. И когда Мелис пробегает взглядом по моему телу, он не отворачивается от их вида и не морщится. Опустившись передо мной на колени, он расстегивает бретельки моего лифчика. По коже несутся мурашки, когда кончики его пальцев касаются моих плеч, а затем он протягивает руку и умело расстегивает крючки на спине. У меня перехватывает дыхание, соски твердеют. Мелис спускает бретельки вниз по моим рукам и отбрасывает лифчик в сторону. Я полностью обнажена до пояса. Мне больше нечем прикрыться. Теперь они видят меня. Я остро осознаю этот факт, когда взгляд Мелиса скользит по моему телу. В его глазах огонь, но еще и какая-то задумчивость, словно он художник, рассматривающий свое полотно. «Где ты хочешь ее набить?» Спрашиваю я, чувствуя, как во мне нарастает предвкушение. Я ожидаю, что он скажет «на руке» или что-то в этом роде. Может, на той, что не так сильно покрыта шрамами, как другая. Но вместо этого он поднимает тату-пистолет и подносит его прямо к моей груди. Когда Мелис включает его, с губ срывается тихий вздох. Монотонное жужжание наполняет уши и заставляет пульс учащаться. Тяжелый стук моего сердца будто бы служит для него маяком, поскольку он направляет тату-пистолет на мою левую грудь, прямо над сердцем, и начинает работать. «О!» Слово слетает с губ тихим шипением. Мышцы напрягаются. «Это больно, но не так, как я ожидала. Ощущения одновременно и лучше, и хуже, чем я себе представляла. Мне казалось, это будет острая, режущая боль, ведь в мою плоть снова и снова втыкают иглу. Но это больше похоже на долгий ноющий ожог, как от миллиона маленьких пчелиных укусов. Я вцепляюсь в диванные подушки, напоминая себе, что нужно дышать, пытаясь переждать боль, пока та пронзает меня насквозь. Мелис ненадолго отводит пистолет в сторону, вытирая тряпкой излишки чернил. А я тяжело дышу через нос, сильно прикусывая губу. Но это лишь небольшая передышка. И когда он возвращается к работе, боль вспыхивает снова. Соседняя подушка сдвигается, и я оглядываюсь, видя, как Рэнсом устраивается рядом со мной. «Первый раз всегда самый трудный», — говорит он, мягко улыбаясь. «Я помогу тебе пройти через это». Я почти ожидаю, что он возьмет меня за руку или типа того. Но вместо этого он тянется к моим штанам, расстегивает ширинку и запускает в них руку. Когда его рука проникает в трусики, я задыхаюсь совсем по другой причине. А первое же прикосновение его пальцев к клитору заставляет меня подпрыгнуть. Мелис недовольно хмыкает, не отрывая взгляда от работы, и я изо всех сил стараюсь не ерзать. «Извини», — выдыхаю я, и это уже звучит как мольба. Рэнсом медленно водит кругами по клитору, и чем больше он прикасается ко мне, тем влажнее я становлюсь. Удовольствие нарастает одновременно с болью, очень любопытное сочетание. Оба по-своему жгучие и слишком сильные, чтобы их игнорировать. Пальцы Рэнсома играют на мне, словно на скрипке. Или будто я деталь машины, в которой он так хорошо разбирается. Он продолжает поглаживать меня, надавливая на клитор, и чередуя быстрые движения с медленными, которые сводят меня с ума. Боли и удовольствие смешиваются, размывая границы до тех пор, пока я больше не могу их различать. То, что делает Рэнсом, и боль, которую причиняет Мелли своим татуировочным пистолетом, гонгом отдаётся у меня в голове. Я ловлю себя на том, что тихо постанываю, раздвигая ноги шире. Мне это нравится. Нравится ощущение. Кажется, будто каждая частичка меня в этот момент жива. Прошло так много времени с тех пор, как я чувствовала себя подобным образом. Я даже не уверена, что вообще когда-либо такое испытывала. Виктор смотрит на меня. Я понимаю, что он наблюдает с присущей ему тщательностью. Он видит все, документирует для последующего использования. И мне интересно, сохранит ли он в памяти это мгновение? Воспроизведет ли позже в своей голове? Наверное, зрелище захватывающее. Я обнажена до пояса. Сиськи выставлены на всеобщее обозрение. Мелли стоит на коленях между моих раздвинутых ног и делает мне татуировку. А рука Рэнсома непристойно засунута мне в штаны. Ловкие пальцы Рэнсома продолжают ласкать меня. И я едва подавляю дрожь, когда острая волна удовольствия пронзает меня насквозь. Я прерывисто дышу и тихо всхлипываю, по мере того, как приближаюсь к пику. Я пытаюсь оставаться неподвижной. Пытаюсь не дергаться и не вздрагивать от того, что делает со мной Рэнсом. Но это оказывается слишком сложно. Бедра приподнимаются, и Мелис на секунду отводит пистолет от моей кожи, чтобы посмотреть на нас обоих. «Ты заставляешь ее слишком много ерзать», — говорит он. «Я почти закончил». «Мне так жаль», — отвечает Рэнсом. «Но нет, ему не жаль. Я помогу». Виктор поднимается со своего места, подходит к нам и садится на диван с другой стороны от меня. У меня перехватывает дыхание, когда он кладет на меня руки. Одной неожиданно сильно сжимает мое бедро, а другой стискивает плечо, прижимая мою спину к спинке дивана. Он не прикасается ко мне так, как Рэнсом, но это первый раз, когда он вообще прикасается ко мне. И этого достаточно, чтобы мой пульс взлетел до небес. Пока Рэнсом ублажает меня рукой, а Виктор удерживает на месте, мне есть на чем сосредоточиться помимо болезненных уколов тату-пистолета. Нервные окончания, о существовании которых я даже не подозревала, оживают. Я чувствую, словно вот-вот выскочу из кожи от переполняющего меня чувства. Как будто мое тело недостаточно велико, чтобы вместить все то, что я чувствую. Это продолжается несколько минут. Острая боль смешивается с медленным нарастанием удовольствия. Я чувствую, что могла бы просто улететь, если бы не руки Виктора, удерживающие меня на месте. Я понимаю, что сейчас кончу. Собираюсь сделать это прямо здесь, на диване, в окружении всех трех братьев. Ощущения внутри меня нарастают до крещендо, подталкивая все ближе и ближе к головокружительной вершине. Почти готово. Глаза Мелиса сужаются, когда он наносит несколько завершающих штрихов на татуировку, пробегаясь по линиям и убеждаясь, что они идеальны. Боль от того, что пистолет проходится по и без того чувствительным участкам, заставляет меня тихо поскуливать, а клитор пульсировать в ответ. «Ты такая молодец!» — шепчет Ренса мне на ухо, согревая своим дыханием. «Уже близко». «Да», — выдыхаю я. «Я так...» Мелис убирает пистолет и выключает его, закончив с татуировкой. И именно в этот момент мой оргазм наконец достигает пика. Отсутствие боли делает удовольствие внутри меня еще сильнее, и я сильно кончаю, извиваясь в объятиях Вика, когда наслаждение обрушивается на меня, словно товарный поезд. Кажется, это продолжается целую вечность. Волна кайфа одна за другой захлестывают меня с головой, удерживая в своих тисках, пока не выжимают все до последней капли. Когда оргазм наконец заканчивается, я, тяжело дыша, немного обмикаю на диване. Виктор отпускает меня и возвращается к своему креслу, а Мелис поднимается на ноги и отступает назад. Они все смотрят на меня, оценивая выражение моего лица, а Ренсом улыбается. «Срань Господня! Это было охрененно!» — говорит он. Его пальцы все еще у меня в штанах, и он несколько раз дразняще поглаживает клитор, заставляя меня снова задрожать. Я такая чувствительная. Каждая клеточка моего тела все еще гудит и полна ощущений. Все еще пытаясь отдышаться, я опускаю взгляд на грудь, стараясь разглядеть татуировку, которую сделал мне Мелис. Она маленькая, стильная, с цифрами 2 и 4, переплетенными между собой. Выполнена в фирменном стиле Мелиса, красивая, но хаотичная. Не знаю, что заставило его выбрать этот дизайн, но мне нравится. Когда я поднимаю взгляд, то замечаю, что он смотрит прямо на меня. «Что это значит?» — спрашиваю. Он просто продолжает смотреть на меня сверху вниз с непроницаемой улыбкой на лице. «Это значит, что теперь у тебя есть татуировка», — говорит он. «Совсем как у нас». Прежде чем я успеваю закатить глаза и потребовать от него более четкого ответа, Ренсом вытаскивает руку из моих штанов, скользя пальцами по клитору в попытке подразнить меня напоследок. Я делаю глубокий вдох и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Его пальцы влажные от моих соков, а глаза искрятся теплом и весельем, когда он протягивает их мне. «Мы поужинали, но без десерта», — бормочет он. «Ты такая сладкая, прелестная девочка. Попробуй себя на вкус и убедись, насколько ты охрененно вкусная». Сердце замирает, когда он подносит их к моему рту. Я приоткрываю губы, позволяя ему провести двумя пальцами по моему языку. Сладкий привкус моего собственного возбуждения разливается во рту. Я тихонько всхлипываю, облизывая его пальцы так, как делал это он недавно. Делая это, я не отвожу от него взгляда. И пока он наблюдает за мной, его сине-зеленые глаза сверкают, точно залитый солнцем океан. Вынув в итоге пальцы из моего рта, Ренсом целует меня, переплетая свой язык с моим, словно пытаясь ощутить вкус всего, что я только что проглотила. От этого у меня перехватывает дыхание. Я чувствую себя ошалевшей в лучшем смысле этого слова. Поэтому хватаюсь за его футболку одной рукой, чтобы не рухнуть с дивана. Ренсом разрывает поцелуй и поднимает мой подбородок, чтобы я на него взглянула. Он смотрит пристально, серьезно. «Эй, ангел, помнишь тот сон, который ты о нас видела?» — бормочет он. Внутри все трепещет. Он говорит тихо, но, кажется, заполняет своим шепотом все пространство комнаты, заставляя меня еще острее осознавать, что Мелис и Виктор здесь, наблюдают за мной, наблюдают за нами. Но я все равно киваю. «Да». Ответная улыбка Ренсома словно грех во плоти. «Расскажи нам, что тебе снилось?»